Уважаемому Ким Чен Ыну прислала подарок компартия Швейцарии. Подарок Ким Чен Ыну передал 9 августа глава, находящийся с визитом нашей страны, делегации компартии Швейцарии, генеральный секретарь партии Массимилиан Ай через члена Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Суёна.